Когда же она дарует мне положение ее служанки? Следует заметить, ее ногти сияют, и мадан, и крори саки совершают арати этим ноготкам на стопах. Поэт молится: когда же ты даруешь мне удачу, дав мне служение тебе? Вчера мы уже разобрали некоторую часть этого стиха, и мы поняли, как глубока любовь Радарани, какова ее анурага, какова ее према вайчитта. Поэт использует слово «сурат», что означает ее бездонная према и сладость, естественная самопроявленность. Вчера также мы говорили о крипе Радарани. Радарани — это очень сокровенная татта. Браджадхами. Она очень сокровенно живет, то есть она никогда не выходит из Вриндавана, она сокрушается в Вираге с Кришной. Матхура не так далеко оттуда, она могла бы легко отправиться в Матхуру и увидеться с ним, и все же она никогда, никогда не покидает Вриндаван. Радарани — очень сокровенная татва, ее сладость, ее према живут в Браджадхаме. Но Говинда не хочет, чтобы ее сладость была только в Браджадхаме. И таким образом он приходит как Гауранга Сундара. И тогда открыто проповедует славу Радхарани, ее сострадание, ее любовь. А он распространяет это по всей вселенной. Кавирадж Госвами пишет, что Шриман Махапрабху, его главная цель явления на этой земле — это насладиться премой Радарани. На вторичный эффект — это то, что он распространил ее прему повсюду. Не то, что он прему распространил только на этой земле. Когда он отправился в Южную Индию, она взяла сияние Радарани. И это сияние является Махабхавой. Людям не нужно было выполнять садхану. Просто видя его, они обретали прему. Таким образом, он давал прему каждому в Южной Индии. Он проявлял такую крипу, что кто бы ни видел его, обретали прему, и те, кто видели тех личностей, тоже обретали прему. Затем деревни за деревней, те, кто видели этих первых людей, они тоже обретали прему. Когда он пришел во Вриндаван, когда он ходил по всей Брадхадхаме, то сияние Радарани сияло вокруг. Даже птицы и животные тоже обретали прему. Но он был ограничен только Индией, определенными частями Индии. Он не выходил из Бхараты. Столько стран и континентов за пределами Бхараты. И даже кроме этой, например, ниже Земли, столько много планет, Тала, Витала. 14 миров всего. Как же было возможным, чтобы он проявил свое исцеление всем. Наши ачарьи пишут, что все вселенная опустела, потому что все отправились на Галока-дхаму. Мы можем узнать это от Кришнадаса Кавираджи Госвами. То есть, она извиняется, читание Бхагавад Бриндаван Дас Тхакур. Он беседовал с Харидас Тхакуром и говорит Харидас Тхакуру: существует миллионы яванов или мусульманов в этом мире. Скажи мне, как же они освободятся? В Кали-югу единственная юга дхарма — это Харинам. Но эти люди не верят Харинам, и они не принимают Харинам. Как же они освободятся? Харидас ответил: о Господь, не расстраивайся. Не беспокойся, думая о яванах. Они могут не воспевать Махамантру, но они называют свинью харам, потому что это хай, рам, это намабхар. Как только они воспевают имя рам и ха, ха означает, что они взывают из любви. Аджамила позвал Нараяну, и он освободился. А эти люди говорят харам, что означает: о, мой рам. Хотя это, конечно, не на их языке. Харам означает грех. Но одно это имя, святое имя Рама, но так могущественно, становится нам абхасой, то есть отражением святого имени, тень святого имени, обладает мощью освободить личность. Прабху говорит, столько много живых и неживых существ, движущихся и неподвижных. Как же они освободятся? Они не принимают святое имя, потому что это не люди. Как же они освободятся? Харидас Такур говорит: Это все по твоей крипе. Только ты можешь дать вселенскую любовь. Ты учил нас воспевать Махамантру громко. И когда мы громко воспеваем Махамантру, то эта вибрация путешествует по всему миру. Когда Господь гремел святым именем, то это достигало всех уголков Вселенной. И эта вибрация передавалась даже через неживые существа. Это входило в уши всех, через слух всех живых существ. Таким образом они обретали освобождение. А неживые существа, то есть этот звук отражался от неживых существ, и этого было достаточно, чтобы освободить и их. Мы видим, когда мы имеем дело с неживым объектом, то звуковая вибрация бьется от него и возвращается от него. Харидас Такур говорит, что это не эхо, это на самом деле этот объект отвечает, воспевая святым именем. Так что по твоей крипе это не просто эхо, это совершение киртана. Я слышал от Балабхадры Бхаттачарьи о твоей славе, как все объекты воспевали Харе Кришна. Когда Прабху проходил по Джариканде, Прабху говорил Кришна, и тигры вставали, и тигры отвечали «Кришна, Кришна», вставая на задние лапы и танцуя. Твое святое имя путешествовало вдоль и поперек Вселенной. И это не могло быть иначе, потому что внутри у него была према Радарани, а снаружи ее сияние. Таково сияние Радарани, что оно путешествует по всей Вселенной. Вот почему Рупа Госвами Пад говорил, что из отрасных уст Чайтани Махапрабху выходили эти два слога Кришна. И они способны, они погрузили все творение затопили все творение. Его Харинам Санкиртан наполнило всю Вселенную любовью. Как у ветра есть волны, и ветер переносит звуки, слова из одного угла в другой. Точно так же, когда ветер – это неживущий элемент, неживущий, несознающий. Но у него столько могущество, что он может переносить звук из одного угла в другой, потому что может путешествовать с одного места на другое. Тогда подумайте, какова вибрация у святого имени, и сколько она может путешествовать, если даже ветер может путешествовать такие длинные дистанции. Когда уста Махапрабху произносит святое имя, то какое могущество это святое имя имеет, и сколько оно может путешествовать. Нет ничего невероятного, нет ничего удивительного. Сейчас Господь Гаурасундар удивлен и спрашивает: «О Харидас, в соответствии с твоей логикой, весь мир освобожден моим святым именем, то я думаю, что сейчас Вселенная должна опустеть, что же произойдет?» Харидас ответил: «Мой Господь, существует столько вселенных, потому что из одной только поры на твоем теле исходят миллионы вселенных. Если одна вселенная опустошается, пустеет, нету там живых существ, то это не составляет никакой разницы. Если из океана взять одну каплю воды, или одно ведро воды. И что, ты думаешь, что тогда в океане будет чего-то не хватать? Не будет там никакой дырки. Точно так же, как только одна вселенная опустошается от всех джив и не джив, немедленно она наполняется из других брахман, из других вселенных. Все греховные живые существа наполняют ее. Харидас Тхакур сказал: пока ты будешь присутствовать, это сострадание будет продолжаться. И пока Гаурасундра жил на этой земле, людям не нужно было совершать садхану. Они освобождались. Таково могущество сияния Радарани, которое путешествовало вдоль и поперек, распространялось вдоль и поперек. Он обрел крипу, которая принадлежит Радхарани, и также сияние, свет Радхарани. Все же, не выполняя садхану, человек не может достичь садхи или цель. Кто сделал такое правило? Шри Кришна сделал такое правило. Почему? Потому что очень трудно достигнуть его. И он сделал такое правило, что нужно совершать садхану. Но Радхарани отличается. Она олицетворение сострадания. Не нужно садханы, просто вы смотрите на нее и обретаете любовь. Шишупал был освобожден Шри Кришной. Шримад Бхагаватам объясняется, что он постоянно медитировал на него. Был один царь, Бену, и этот Бену ушел на адский планет. Почему? Потому что он не медитировал на Шри Кришну. Означает, что Кришна сделал правило, что нам необходимо постоянно медитировать на него. Нарада Муни объяснил. Шишупал, хотя Шишупал помнил Господа постоянно и более глубже даже, чем преданный. Потому что если вы враждуете с кем-то, то вы вспоминаете своего врага даже чаще, чем своего возлюбленного, ну, своего дорогого. Так что на нашем пути бхакти-йоги приходится совершать много усилий, чтобы помнить. Таким образом, освобождение — это непростая задача. В то время как Крипа Радхарани отличается. Она проливается на все дживы. Наш Рупа Госвами Пад пишет, что она — это душа, жизнь и душа каждого живого существа в Браджадхаме. Все существа в Браджадхаме считают ее самой дорогой. А что же говорить о Сакхи Манджари? Они полностью пропитаны ее состраданием. И Радхарани полностью подчинена ими. Она абсолютная Махабхава. Концентрированное, осознанное блаженство, сознающее. То есть Шри Кришна это интенсивное блаженство и сознание. И все же он полностью подчинен премой Радхарани. Ее према так велика. Какая же ее према, что Говинда в верховной степени независим, но она все равно подчиняет его под свои пальцы. Шастра говорится, что Пуруша, или изначальное существо, Парабрахман, Шри Кришна, что он подчинен бхакти. Вот почему Радхарани, которая является высшей преданной, способна подчинить его. Однажды Радхарани погрузилась в ман. Говинда пытается успокоить ее изо всех сил. Внутри, конечно, она испытывает счастье, но внешне она не показывает это. Почему? Потому что она подчинена любовью Сакхи. Она говорит Вриндадеви. Дорогая Бринда, скажи ему, что ему следует делать. Скажи, что ему следует говорить. Почему он доставляет мне столько беспокойств? Наставь его к как ему вести себя правильно. Нет никакого смысла тратить мое время. Я манини, означает, что я испытываю ман. И он должен знать, что, что время покинуть ман-мандир. То есть это означает кунжа, то есть ман-мандир означает место, где происходит ман. То есть сейчас самое время просто убираться отсюда. Вриндадеви Саки говорят ему, ну что, слышал, давай, отправляйся. Радарани говорит Вриндадеви. Она говорит громко, чтобы Говинда слышал. Разве он не знает, как могущественно, как сильна Лалита Саду, Саки? Разве он не знает, что она может просто вытолкнуть его? Это означает, что косвенно она говорит, я смотрю. То есть я могу оставить свой ман, но Лалита Саки так влиятельно, вначале ты должен задобрить ее. Она, другими словами, она говорит, что без разрешения Лалиты я не смогу заговорить с тобой. И она говорит Вриндадеви, пожалуйста, наставь его, что чем преподать к моим стопам, более полезнее сейчас припасть к стопам Лалиты. Радарани говорит Саки Вишаке. О Вишаке. Ты моя жизнь и душа. Радарани говорит, если ты счастлива расстроить меня, тогда это расстройство будет для меня самым огромным счастьем. И я буду считать это несчастье своим величайшим счастьем. И если ты любишь какую-то девушку, то скажи мне, я припаду к ее стопам, и я буду молить, я буду молиться ей. А, я извиняюсь, она сейчас о Кришне говорит. То есть если Кришне нравится какая-то девушка, и тогда ей вопрос, о свамине, а почему тогда ты впадаешь в ман? Но говорится, что если дорогое сердце наказывает его, то Кришна испытывает наслаждение. Вишванатха Чакраварти Пад объясняет. Радарани говорит одной из Саки. Саки, мне нужно встретиться с Кришной, но нужно быть осторожным. Нельзя принижать мой статус. Не должно все выглядеть так, что я стремлюсь на свидание к ним. То есть вам нужно устроить это все очень хитро, чтобы я все-таки встретилась с ним. И но в то же самое время не должно выглядеть, что я стремлюсь к встрече с ним. Должно все выглядеть наоборот, что он стремится к встрече со мной. Вы должны так говорить с ним. То есть, как бы косвенно говоря. Не говоря прямо, что я хочу увидеться с ним. Вы должны прославить меня, говорить о моей красоте, о моих талантах. И тогда он привлечется мною. И тогда он захочет встретиться со мной. И тогда вы должны как бы так показать, что я не интересуюсь встречей с ним. Но так как он так сильно просит об этом, то тогда, может быть, вы попытаетесь устроить встречу. Так Саки отправилась в Говинде и рассказывала о славе Радхарани. Она не говорила ему напрямую, а так, как будто она сама про себя говорила, сама себе говорила, о, Радхарани так сладостно. И тогда Шри Кришна спросил, о ком ты это говоришь так сладостно, а или кому ты говоришь? А он говорит, да, я так про себя. Нет, нет, нет, ты должна сказать мне, кто же эта сладостная личность. Я хочу узнать о ней. На самом деле, Радхарани говорила это Саки, что когда Кришна спросит тебя так, то ты должна ответить вот так. Когда он так проявляет нетерпение, кто это за сладостная личность, только тогда Саки ты должна ответить. Что? Я не меня вообще не интересует говорить тебе ее имя. И тогда Кришна скажет тебе, нет, нет, дорогая Саки Вишака, у меня есть дело к ней. Тогда Вишака, ты должна сказать, нет, нет, у тебя никаких дел, ничего общего с ней нету. Смотри, твой характер совершенно отличен от нее. Так что вы никогда не сможете встретить. И вот так ты должна разжигать в нем интерес. И тогда Радхарани говорит Вишаке. И тогда он спросит тебя, почему, кто это, что это, какова разница между нами, расскажи. Почему ты думаешь, что мы несовместимы? Тогда Вишака скажи так. Канея, ты беспокоен, в то время как она полна самоконтроля. Таким образом, ты ему будешь рассказывать о моих хороших качествах. То есть все будет выглядеть так, как будто бы ты не хочешь говорить, но тебе приходится говорить. И затем скажи ему, что ты самая бесхарактерная личность во Враже, в то время как она самая благородная, самая благочестивая из всех девушек. И тогда у него будет расти жажда слушать больше. И тогда Вишака, ты должна сказать ему, что ты очень грязен, а она очень чиста. В реальности, когда Радхарани учит Вишаку и говорить о ее возвышенных качествах, когда Вишака отправляется к Говинде и говорит ему, Вишака, ты называешь меня бесхарактерным, а она является Маха благочестивой. Как же ты говоришь обо мне так? Гопал Тапанишути говорит, что я величайший брамачари из всех. Твое другое обвинение — это то, что я беспокоен, беспокойствие, в то время как она полностью под самоконтролем. Но я задержал Говардан 7 дней и 7 ночей. Как же ты можешь называть меня беспокойным? Ты говоришь, что я грязен, нечист, а что она очень чиста, что омывается 3 раза в день. Но я же Шингар Расарадж, и все писания объявляют, что Шингара раса или эротическая раса — это самая чистая раса, а я олицетворенная эротическая раса. Ты говоришь, что я не совершаю пуджу, а она поклоняется всеми днями. Но Бхагури Муни инициировал меня. У меня есть дикша в Нараяна мантру, и я воспеваю свои круги ежедневно. Я никогда не нарушаю этого правила, я следую строгой дисциплине. Ты сказала, что она из благородной семьи, чем возвышенной семьи. И ты говоришь, что из-за этого она не будет смотреть даже на меня. Но пусть она не смотрит на меня, я буду смотреть на нее. Радарани говорит Вишаке, скажи ему, хорошо, я устрою, чтобы она пошла на Сурья Пуджу, и ты тогда сможешь смотреть на нее сзади, но не спереди. И если ты чувствуешь страсть увидеться с ней, то тогда тебе будет позволено прикоснуться слегка к ее стопам, но не больше. Радарани далее говорит, Вишака говорит Кришне, то есть если я приведу ее все-таки сюда, хотя это очень трудно сделать, какую взятку ты мне дашь? И если Кришна согласится дать тебе какую-нибудь взятку, то тогда пообещай ему, что ты приведешь ее. И так наши махаджаны объясняют, она хочет встретиться со Шри Кришной, и все же она устраивает такой спектакль, который показывает, что она совершенно не стремится на встречу с ним. Как будто у нее нет желания встретиться с ним. Это показывает на то, что Радарани использует огромную помощь от своих сакх. Она не встречается с Кришной напрямую без помощи своих сакх. А что касается сакхи Манджари, то она полностью подчинена им. наш Рагхунат Дас Госвами пишет так прекрасно. Что Радхарани — это растение, которое дает жизнь в Сакхимани мире. В этом мире мы тоже видим определенные растения. Если вы даете ей туда воду от своих стоп или даже изо рта туда поливаете, то это для них благоприятно. Точно так же вода со стоп Радхарани питают крипу бхакти, ну, росток бхакти в Сакхимандире. Дас Госвами говорит своей Мандире Сваруп: ты знаешь, о чем я попрошу тебя? Я молю тебя Удгила Бходжан. Что это такое? Когда Шри Кришна принимает пищу, то Радхарани принимает его прасад. Радхарани ест только Кришна прасад. Даже если Кришна ест это где-то в другом месте, саки такие, как Дханишта, приносят его прасад. И Радхарани будет ждать, пока этот прасад не добавит в ее пищу. И только тогда она будет кушать. Затем Саки Манджари омывает ей руки, дают ей тамбул. Радхарани сейчас бросает взгляд на Туласи Манджари. Она знает, что, о чем думает сейчас Туласи Манджари. Она показывает Саки, что вот это вот приготовление мне не нравится. И она сплевывает его. Но при этом она бросает взгляд на Туласи и таким образом показывает, что ты можешь взять это и съесть. Таким образом она оказывает милость Туласи Манджари. Перед Саки она не хочет давать напрямую. И она играет такой спектакль. Когда она омывает свои руки и сполоскивает рот, она выплевывает в одну посудину. И Туласи Манджари принимает эту прасадам. Радхарани омывает стопы. Саки Манджари собирает эту воду очень осторожно и принимает это как прасад. Она не дает воду со своих стоп каждому, она дает только определенным Манджари. Когда Гауранга Махапрабху омывал свои стопы, то он омывал это в определенных местах. Перед тем, как войти в Джаганнат Мандир, он омывал стопы. И Говинда всегда охранял его, следил за этим. Он омывал свои стопы в определенных местах, чтобы Говинда сразу же убирал эту воду в канал, чтобы чтобы ни одно живое существо не могло взять эту воду. И затем Махапрабху входил в мандир. Но только один преданный, который осмеливался брать эту воду с его стоп, это его имя Калидас Рой. Никто другой не осмеливался выйти и прикоснуться даже к этой воде. Когда Махапрабху омывал свои стопы, тогда Калидас Такур, это единственный, кто выходил вперед. Он брал одну, две, три горсти. Три раза он принимал эту воду. И Махапрабху смотрел на него и спрашивал: «Ну что, ты закончил? Этого достаточно». Это означает, что Махапрабху был очень доволен им. Почему он был так доволен Калидасроем, что разрешал ему совершать это? Потому что Калидасрой выжил вайшнав Учишта. А он жил на вайшнава стоп, пыль с лотосных стоп, остатки пищи и от вайшнав, и вода от вайшнав. Калидас Рой, там кто-то, какой-то вайшнав, у него не было никакой родословной, то есть, но этот Калидас Такур даже отправлялся к нему и просил у него просад. И тот отказывался давать ему свои учишты. Он заботился о том, чтобы Калидас Такур не получал его учишты. Когда он ел манго, то Калидас Такур просил его просад учишты. Но так, чтобы Калидас Такур не мог прикоснуться к нему. Что-то тот выбрасывал кость от манго в этот, как его называют, в корзину, и затем хотел выбросить, а тот следил за ним, и как только он выбрасывал, он немедленно хватал. И это так доставляло такое удовольствие Гауранге. Точно так же Радарани обладает таким состраданием своим саки манджари, она немедленно дает им свой просад. Туласи Манджари молится: «О Радхе, когда же ты дашь мне свой просад?» Так здесь мы читаем, что Радарани опустила вуаль на свое лицо. И Туласи погружена в служение ей. Когда Туласи совершает свое служение, тогда Радарани прикрывает вуалью свое лицо и скрыто дает ей свой просад. И Саки Манджари омывает ей руки. Тогда опять Радарани тоже закрывает часть своего лица. Она еще не съела этот кусочек, она последний раз кусает И когда Саки подносит ей воду для омовения рук, то она в последний момент отламывает кусочек, отдает Туласи Манджари и омывает свою руки. Какую крипу получает Браджа Саки Манджари, такую крипу никто другой не получает. Для нас, Гаудия Вайшнавов, мы должны погружаться во все эти лилы и наслаждаться этими лилами. Даже просто наслаждение этими лилами – это огромное достижение. Если мы можем наслаждаться этим, тогда в нашем смаранам эти лилы будут происходить естественно. Если мы наслаждаемся этими лилами, то они естественно встают в нашем уме. И тогда наш бхаджан, кроме всего, он состоит из смаран. Если это доставляет нам наслаждение, то это естественным образом возникает в нашем смаран. И наш бхаджан наполняет расой. Те, кто обладает такой удачей, получив манджари сваруп бхаджан, им нужно просто слушать. И нам нужно просто следовать словам махаджан, принимать поведение махаджана. И кроме того, вся игра происходит в уме, но с умом. Если в нашем уме мы способны помнить Свамини, мы способны помнить Севу ей, тогда это будет бхаджаном. И это на самом деле истинное знание. Если мы обретаем какое-то знание, которое будет оставаться внешним, то есть не будет касаться, не будет затрагивать нашего сердца, тогда это бесполезно. Все это знание должно приходить к нам в память. Когда преданный медитирует на служение Радха Кришне и подогревал молоко, затем он опустил свой палец в молоко, молоко было горячим, и он обжег. И он не переживал о том, что он получил ожог. Но он переживал о том, что его служение прервалось, что он не мог совершать служение. На самом деле он получил ожог медитации. И все же внешне его палец тоже имел ожог. Означает, что его тело стало трансцендентным. Он кипятил молоко в духовном мире, и его палец тоже обжегся в трансцендентном мире или севе. Как Друва Махашая, его тело стало духовным. И он кланялся каждому. И он отправился на Вайкунху прямо вот такой, как есть. Таким, каким он был перед всеми. Ах ты, так могущественно. кошмаром, медитацией. И если мы достигаем успеха, тогда, когда мы достигаем успеха в другой смерти, постоянно помытаем и обретаем шутки, означает, что мы начинаем видеть все эти лилы, стелы, как будто мы по-настоящему видим их. Когда мы достигли высокого уровня медитации, и сейчас мы видим, что Радхарани не просто олицетворение сладости, но и сострадание. Таким образом, у Радхарани столько замечательных качеств. Если Махапрабху польет милостыню, что мы насладимся еще ее качествами завтра. Радхе, Радхе.